всякого более короткого сближения, один его отъезд удержал бы меня, князя, от дальнейших шагов к осуществлению желания, от коего я отступаюсь весьма неохотно и только по принуждению. Ну, согласитесь со мной, любезная сударыня, что всегда несколько страшно иметь супругу, подверженную подобным удивительным припадкам. Что, ежели такая княжественная, однако каталептическая супруга становится подобна автомату посреди наиблестящего двора, принудив тем достойных особ, там присутствующих, подражать ей, оставаясь недвижимыми? Без сомнения, двор, настигнутый всеобщей каталепсией, явил бы собой торжественнейшее и возвышеннейшее зрелище в мире, ибо в нем малейшее нарушение надлежащего достоинства было бы невозможно даже для легкомысленнейших особ. Однако чувство, охватывающее меня в подобные семейно-отеческие мгновения, дозволяет мне заметить, что такое состояние невесты должно некоторым образом внушить леденящий ужас княжескому жениху. Ну и посему, Бенсон, вы достойная, разумная дама. Ну, вы, вероятно, сыщите возможность покончить дело с принцем. Ну, какой-либо способ. Этого совсем не нужно. Всемилостивейший государь, живо перебила советница князя, вовсе не болезнь принцессы так быстро оттолкнула принца. В этой игре другая тайна, и в эту тайну замешан капельмейстер Крейслер. «Как? Что вы сказали, Бенсон? Капельмейстер Крейслер?» — воскликнул князь в полном удивлении. «Следовательно, правда, что он?» «Да, да, всемилостивейший государь», — подтвердила советница принца. «Удалило столкновение с Крейслером, которое, вероятно, должно было завершиться слишком героическим образом». «Столкновение?» — перебил князь советницу. «Столкновение завершится героическим образом? Выстрел в парке? Окровавленная шляпа? Бенсон! Но это невозможно, принц! И капельмейстер! Дуэль! Поединок! И то, и другое немыслимо!» «Всемилостивейший государь!» — продолжала советница. «Нет никакого сомнения, что Крейслер оказал огромное влияние на чувства принцессы, и что этот непонятный страх, более того, ужас, который она испытывала в присутствии Крейслера, превратился в гибельную страсть. Возможно, принц был достаточно наблюдателен и заметил, что в Крейслере, сразу же выступившем против него с враждебной ядовитой иронией, он имеет опасного противника, от которого он еще нужным избавиться. Это толкнуло его на поступок, который, хвала Создателю, не увенчался успехом и не может быть оправдан ничем, кроме как кровавой ненавистью за оскорбленную честь и ревностью. Я признаю, что все это не объясняет скоропалительного отъезда принца, и что тут, как я уже сказала, кроется какая-то тайна. Принц, по словам Юлии, убежал, испуганный портретом, который показал ему Крейслер, всегда носивший портрет с собой. Но как бы то ни было, Крейслера нет, и кризис принцессы уже миновал. Поверьте мне, всемилостивейший государь, если Крейслер остался бы, бурная страсть к нему вспыхнула бы в сердце принцессы, и она охотнее умерла бы, чем отдала принцу свою руку. Теперь все это обернулось иначе. Скоро принц Гектор вернется, и его брак с принцессой положит конец всем тревогам. «Бенсон!» — вскипел князь. «Какая дерзость со стороны презренного музыканта!» «Все, что мог бы предложить для этого мудрый маэстро Абрагам, — сказала советница, — оказалось бы излишним, потому что все уже совершилось как нужно. Крейслер находится в аббатстве Кансгейм, и, как пишет мне аббат Хризостом, наверное, решится покинуть свет и вступить в орден». «О, божественная, достолюбезнейшая сударыня! — заговорил князь. — Сколь много преданности явили вы мне и моим детям, сколь печете свои о благе, о процветании моего дома в самом деле!» Заметила Бенсон горько. «Это я-то. Могла ли я, имела ли я право всегда заботиться о счастье ваших детей?» Бенсон сделала на этих словах особое ударение, Князь молча смотрел себе под ноги и, сложив руки, перебирал большими пальцами –